патриотизм, смягчение режима и социальный консенсус. Непоследовательная, разрываемая разнонаправленными тенденциями, неизменно игнорирующая интересы местного населения, за исключением не меняющего общей картины отношения к кавказским горцам, гитлеровская восточная политика терпела крах. Развитие партизанского движения свидетельствовало о решимости сопротивляться оккупации у населения, имевшего много причин для недовольства советским строем, особенно в сельских районах, прошедших через принудительную коллективизацию и вызванный ею голод. До относительной стабилизации фронта после битвы за Москву сопротивление на оккупированных территориях было очень слабым. Население заняло выжидательную позицию, и бойцы, оставшиеся во вражеском тылу и избежавшие плена, оказались в этих районах, потрясенных масштабом поражений, в изоляции. Первые партизанские отряды, стихийно сформировавшиеся из этих солдат и ушедших в подполье коммунистов, начали действовать в Тульской и Калининской областях зимой 41-42 годов. До 30 мая 42 года, когда в Москве был создан центральный штаб партизанского движения, сопротивление на оккупированных территориях оставалось по большей части вне всякого контроля со стороны не только советского военного командования, но и партии. Жестокость оккупантов, угон населения в Германию усилили партизанское движение, которое в большей степени зависело от отношения к нему местного населения. Начиная с осени 1942 года, партизаны установили контроль над рядом районов, прежде всего в Белоруссии, северной части Украины, в Брянской, Смоленской и Орловской областях. К этому времени центральный штаб партизанского движения, стремясь установить тесное взаимодействие между партизанами и регулярной армией, наладил переброску в немецкий тыл оружия и организовал подготовку нескольких сот командиров партизанских отрядов. Значение партизанских операций возросло к концу 42 года, когда немецкие коммуникации оказались сильно растянутыми. Для их охраны и борьбы с партизанским движением только в октябре 42 года с фронта были сняты 22 немецкие дивизии. Действуя как вспомогательные силы Красной армии, партизанские группы совершили за 6 решающих месяцев с октября 42 по март 43 1500 диверсий на железных дорогах, значительно замедлив доставку немецкой боевой техники на фронт. К осени 43 года из строя было выведено более 2000 километров железнодорожных путей. Немцы предприняли тщетную попытку посредством масштабной карательной операции с участием 10 дивизий уничтожить белорусских партизан, насчитывавших до 100 тысяч человек, которые базировались в лесах юга республики. Не сумев разгромить партизанскую армию, гитлеровские каратели сожгли несколько тысяч белорусских деревень, стремясь лишить партизанское движение его базы. Несмотря на неоспоримый военный вклад партизан, отвлекавших на себя до 10% немецких сил на Восточном фронте, военно-политическое руководство так и не смогло полностью отрешиться от недоверия к движению, которое на какое-то время развивалось без всякого контроля и к тому же было неопровержимым свидетелем политического вакуума, созданного в 41 году в целых районах беспорядочным бегством советских гражданских и военных властей. Когда регулярная армия вошла в партизанские края, ожидавшие немедленного зачисления в ее ряды партизаны были вместо этого отправлены в тыл для должного перевоспитания. Поражение первых месяцев войны, многочисленные попытки немцев дестабилизировать советский режим, используя политическое, национальное и социальное недовольство населения, безусловная необходимость воздействия на патриотические чувства не могли не оказать воздействия на некоторые аспекты сталинской идеологии. Русские ценности, национальные и патриотические, реабилитированные во второй половине 30-х годов, с новой силой прозвучали в речи Сталина, переданной по радио 3 июля 1941 года. Отказавшись от слова «товарищи», звучащего слишком по-революционному, Сталин избрал традиционное обращение к народу, которое на протяжении веков звало к национальному объединению. Братья и сестры, смертельная опасность нависла над Отечеством. Ссылки на великий русский народ Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова прочно заняли свое место в идеологическом контексте священной войны. Принимая 7 ноября 1941 года парад уходящих на фронт войск, Сталин призвал их вдохновляться в сражениях мужественными образами наших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Суворова и Кутузова. Восстановление традиционных ценностей в армии, окончательный отказ от института политкомиссаров в пользу принципа единоначалия были шагами в том же направлении. Вместе с тем, последовательно проводилась мысль о том, что именно русский народ, первый среди равных, несет основную тяжесть Великой Отечественной войны. Чтобы нейтрализовать адресованную нерусским меньшинством нацистскую пропаганду, подчеркивались исторические связи, объединявшие Россию с другими народами, прославлялись такие исторические личности, как Богдан Хмельницкий, присоединивший Украину к России. В советских и партийных аппаратах республик в эти годы снова стали продвигаться национальные кадры. Второй аспект идеологической эволюции режима за годы войны состоял в сближении с Русской Православной Церковью, неразрывно связанной с национальной историей. Поворот в значительной мере был вызван позицией, занятой самой Церковью. В первый же день войны митрополит Сергий в своем пасторском послании благословил народ на защиту священных рубежей Родины. Реакция советской власти не заставила себя ждать. В сентябре 1941 года были закрыты антирелигиозные периодические издания, распущен союз воинствующих безбожников. В 1942 году митрополиты Алексий и Николай были приглашены к участию в работе комиссии по расследованию фашистских преступлений. 9 ноября 1942 года «Правда» опубликовала поздравительную телеграмму митрополита Сергия Сталину. «Я приветствую в вашем лице богоизбранного вождя, который ведет нас к победе, к процветанию в мире и к светлому будущему народов». 4 сентября 1943 года три высших иерарха Русской Православной Церкви были приняты Сталином в Кремле, что подвело черту под годами разрыва между государством и церковью. В этом случае, как и в других, поворот в войне позволил Сталину отступить от своей политики так, что никто не заподозрил его в капитуляции перед лицом безвыходной ситуации. Во время встречи Сталин дал согласие на избрание патриарха, который бы занял пустовавший с 1924 года престол. Созванный через три дня Поместный собор, первый с 1917 года, избрал патриархом митрополита Сергия, фактически возглавившего церковь в течение 17 лет. В следующем месяце правительством был создан Совет по делам религий под председательством Карпова. После смерти патриарха Сергия 15 мая 1944 года патриарший престол занял ленинградский митрополит Алексий, избранный 2 февраля 1945 года на соборе, одновременно одобрившем новое положение об управлении Русской Православной Церковью. В августе 45 года церкви было разрешено приобретать здания и предметы культа. Сближение с православием сопровождалось мерами по урегулированию отношений с исламским духовенством. В октябре 43 года в Ташкенте было создано Центральное управление мусульман. Водворение муфтия, засвидетельствовавшее в глазах правоверных добрую волю советской власти в отношении ислама, нарушило немецкие планы в Крыму и на Кавказе. Учитывая немецкие стремления к деколлективизации, очень осторожной, сельского хозяйства, советское правительство постаралось обеспечить себе поддержку крестьянства. Эта задача была особенно трудной. Каковы бы ни были намерения государства, ему было необходимо изымать, что, естественно, власти популярности не прибавляло, все большую часть урожая в экономической обстановке, которая сильно усложнилась из-за сокращения числа колхозников и реквизиции армией большей части лошадей, полного прекращения производства тракторов и другой сельскохозяйственной техники, что привело к падению производительности труда в сельском хозяйстве почти на 40%. Для компенсации невероятно низких закупочных цен, которые не покрывали и четверти себестоимости почти всей продукции коллективных хозяйств, сокращение размеров натуральной оплаты труда колхозников до 75%, местным властям, сильно ослабленным к тому же уходом на фронт большей части из 200 тысяч сельских коммунистов, пришлось разрешить большую свободу в реализации крестьянами продукции их подсобных хозяйств. В условиях карточной системы и растущего недостатка продуктов колхозный рынок заметно активизировался, обеспечивая 50% потребления продовольствия горожан против 20% накануне войны и 90% денежных доходов колхозников. В такой ситуации равнодушие крестьян к коллективному труду не могло не расти, и участие крестьянства в общих усилиях страны обеспечивалось при помощи ставки на личные интересы колхозника. Это было признанием слабости, проводившейся с начала 30-х годов, политики и крупной уступкой крестьянству. Ослабление политического и идеологического контроля ради экономической эффективности наблюдалось и на промышленных предприятиях. Прекращение разного рода политических собраний в рабочее время сопровождалось передачей организационных и кадровых вопросов в исключительное ведение технических руководителей. Схожим образом, хотя и с некоторым запаздыванием, события развивались и в армии после ликвидации Института политических комиссаров. На службу патриотической и национальной пропаганде были мобилизованы все литературные и художественные формы. Идеологический контроль был смягчен, многие писатели, поэты и композиторы, до войны вынужденные молчать, получили возможность публиковать свои произведения при соблюдении единственного критерия — их патриотической направленности. Известное ослабление политического и идеологического контроля выразилось также в массовом привлечении в партию с августа 41 года всех отличившихся на поле боя. За годы войны в партию вступили 4 миллиона советских граждан, в основном военные из действующей армии, привлеченные лозунгами патриотизма и борьбы за свободу Родины. В начале 1945 года ВКПБ насчитывало более 5,7 миллиона членов. Утверждению идеологии, во все большей степени делающей ставку на идеи патриотизма и народности, сопутствовала возрастающая персонификация высшей власти на вершине государственной иерархии. Начало этому процессу положила концентрация всех полномочий гражданских и военных в руках Сталина. Заменив 6 мая 1941 года Молотова на посту председателя Совета народных комиссаров, Сталин впервые с 1917 года соединил традиционно разделенные партийную и государственную власть. С началом войны он возглавил ГКО, Ставку Верховного Главнокомандования и Народный комиссариат обороны, а затем произвел себя в маршала и генералиссимуса. Выправляя сильно пошатнувшееся в начале положение, во многом из-за собственных ошибок, Сталин сумел, благодаря победам Красной армии, особенно под Сталинградом, и росту своей популярности на международной арене, стать воплощением вновь обретенной национальной гордости. Его личность отождествлялась с высшей ценностью Родины, и солдаты шли в бой с криком «За Родину! За Сталина!». Ни разу не побывав в войсках на фронте или в тылу, он сумел заставить народ поверить в свою непогрешимость, рассеять сомнения и горечь предшествующих лет, свалить на подчиненных ответственность за совершенные ошибки. Наконец, последний аспект эволюции в идеологической и политической сфере, привлекший в то время всеобщее внимание. Он заключался в очевидном отмежевании советского руководства от идеи мировой революции и в упразднении Коминтерна, основного орудия подрывной политической деятельности СССР, единодушно осуждавшегося в предвоенные годы международным сообществом. 15 мая 1943 года Сталин распустил эту организацию, которая, как он объяснил, выполнила свою миссию. Этот акт был призван лишить почвы утверждения нацистской пропаганды о стремлении Москвы вмешиваться в жизнь других государств и даже большевизировать их, объединяя различные течения движения сопротивления в оккупированных странах. Несколько месяцев спустя революционная песня «Интернационал» с 17 года, служившая гимном СССР, была заменена гимном во славу Родины и Сталина. Распуская Коминтерн, Сталин, конечно, уступал давлению, оказываемому на него союзниками. Но вместе с тем он уже думал о послевоенной перспективе и стремился устранить с пути европейских компартий во многих странах, стоявших перед реальной перспективой прихода к власти, препятствие, которым могло бы стать обвинение в том, что они являются агентами Москвы. Идеологическим изменениям, произошедшим в годы войны, была суждена более или менее продолжительная жизнь. Так, новые отношения между государством и Русской Православной Церковью, упорно всенародное единство вокруг идеи Советской Родины, наследницы великого русского государства, эта тема уже обозначилась до войны, возрастающая персонификация власти, станут устойчивыми элементами идеологии в послевоенный период. В других аспектах эволюция оказалась более эфемерной. Например, в ослаблении идеологического контроля над интеллигенцией и экономического над крестьянством. Война заставила частично отказаться от волюнтаристских методов в хозяйственной сфере, что проявилось в росте роли свободного рынка и терпимости по отношению к мелкотоварному производству. Этому дрейфу в сторону консенсуального правления САПИР, составившего наряду с национализмом и патриотизмом один из основных элементов национального согласия во время войны, предстояло закончиться с возвращением к миру.